Она любила их всех подряд. Ее и замуж отец выдал в 17 лет, только бы она его не срамила. Надеялся, что премуж образумится, а может, хотел ответственность за свою неудавшуюся дочь переложить на чужие плечи. Самому уже не в моготу было нести бремя позора. Но Лида считала, что отец ее выдал за первого встречного, лишь бы избавиться от нее, и была недалека от истины. Муж ей достался не из лучших, горбун, маленького роста, с большой головой и круглыми совиными глазами. Но отец обрадовался и такому зятю. У Лиды уже сложилась устойчивая репутация гулящей девушки. И в маленьком городке вряд ли нашелся бы еще кто-нибудь, охочий ради ее прелести подвергаться насмешкам. То есть ходили к ней табунами, но скрытно, стесняясь, и жениться никому и в голову не пришло бы. Горбун женился, поставив условие, что вся ее гульба останется в прошлом. Какое-то время ей удавалось вести свою активную женскую жизнь втайне от мужа. Выручало то, что на занятия в педучилище она ездила в соседний город, и мужу некогда было контролировать ее пребывание вне дома. Но однажды, средь бела дня, когда она должна была быть на занятиях, он вернулся с работы по какой-то надобности раньше времени и застал ее в объятиях солдата-сверхсрочника, здорового бугая Сергея Рябова. С солдатом справиться не смог, тот ушел, посмеиваясь и застегивая на ходу ширинку. Но жене досталось крепко. У горбуна оказалась очень тяжелая рука. Недели на две ей пришлось изменить прическу и зачесывать волосы на лоб, чтобы скрыть огромный синяк. Подружки в училище посчитали, что ей такая прическа очень к лицу. Второй раз Лиде досталось от мужа через месяц, когда она пошла на рынок за мясом и вернулась через 2 часа в мятом платье и без бюстгальтера. Горбун бил ее смертным боем, и крики непокорной жены слышали все соседи. Никто не вмешался, втайне одобряя воспитательные методы опозоренного мужа. Тогда она была уже на 3-м месяце беременности, но муж знал, по каким местам бить блудливую жену, чтобы не скинула плод. Как ни странно, дитя она доносила, и даже полгода ни разу не попадалась с поличным. Муж успокоился. Даже подумал, что сумел усмирить жену, и со спокойной душой, оставив ее с новорожденной девочкой, поехал проведать родителей на Ставрополье. Надеялся, что уход за младенцем привяжет гуливую жену к дому, некогда ей будет заниматься блудом. За 2 недели его отсутствия к окошку спальник тот протоптал тропинку. Чтобы соседи не судачили, Лида велела любителям экстремального секса навещать ее по ночам через окошко, которое выходило на задний двор. Горбун еще не скоро догадался бы об изменах жены, если бы один вовремя непредупрежденный кавалер не поперся ночью в окошко, когда хозяин дома мирно спал рядом с Лидой на супружеском ложе. Кавалер влез в окно и в сильном подпитии стал оттаскивать законного мужа от тела своей возлюбленной. Горбун чуть не убил несчастного гуляку. Тот с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и множественными ушибами 2 месяца пролежал в районной больнице. А Горбун получил срок за нанесение тяжких телесных повреждений. Вернулся через 2 года, и его уже не интересовала личная жизнь жены. А она успела к тому времени закончить педучилище, и когда муж вышвырнул ее с манатками на улицу, горевать не стала. Сходила в РАНО, записалась на прием к инспектору и, отсидев положенное время в очереди, потом долго не выходила из кабинета. А когда вышла, растрепанная, поправляя очки и сверкая блудливыми глазами, в руках держала направление в Новонекрасовскую среднюю школу. В станицу Новая Некрасовка она прибыла с небольшим чемоданом и пухленькой дочуркой, очень спокойной и даже несколько виловатой. Во всяком случае, девочка совсем не мешала матери вести привычный образ жизни. Для местных баб настали черные времена. Им приходилось не только успевать по хозяйству, ходить на работу, но и держать на коротком поводке мужиков.